Никаноркин был больным человеком, продолжала Людмила Владимировна, но способным и порядочным. После фронта он не спал и пил наркотические вещества. Я этого не понимала. Он был полусумасшедший. Через 2-3 года после замужества я ездила к нему в Симферопольскую психбольницу, где он лежал. Он любил меня, был эротоманом, мог заниматься сексом 24 часа в сутки. Светочка, моя младшая сестра, считала его наркоманом, потому что он собирал лекарства мешками с момента, когда мы познакомились. Если я приезжала к нему в больницу, он меня встречал, мы шли куда-нибудь под дерево и занимались любовью. Он уже тогда начинал писать повесть «40 дней, 40 ночей» и рассказывал мне об этом. Мы ездили с ним в Керчь, где, собирая материал для повести «Чайки над Эльтигеном», он встретился с уцелевшими десантниками, которых к тому времени осталось 3-4 человека. Никаноркин избегал многословия, красивых фраз. Я 100 раз перечитала его повесть «40 дней, 40 ночей». Примечание. Никаноркин. «40 дней, 40 ночей». Повесть. Четвертое издание. Документальное. Симферополь. Таврия. 1988 год. 208 страниц. Конец примечания. За книгу «Избранная», вышедшую в Киеве, он получил огромные по тем временам деньги – 5000 рублей. И все их потратил на покупку облигаций, причем обычных, а не 3% займа, и прогорел с ними, как все в то время. Лучше б дал эти деньги на лечение Ники. Ему предлагали купить землю, машину, но его донецкая жадность перевесила. Примечание. Когда Карпова в декабре 2013 года повторила, что Никаноркин был жадным, я заметил, что это у него, наверное, от войны. «Да, бедный мальчик», — подтвердила она. У Карповой была такая особенность. Она могла о чем-то плохо отзываться, но в конце добавить «мой бедный мальчик» или «моя бедная девочка», как бы прощая этого человека, сочувствуя ему. Конец примечания. Кроме того, он дополнил книгу моим рассказом, выдав его за свой. Этот рассказ, напечатанный ранее в газете, он оценил в 200 рублей. Все, что получила наша семья из его гонорара. Я готова была его убить, хотя страстно любила и жалела, что не изменила ему с теми любовниками, которым отказала. Когда я передал эти слова Елене Авдеевой, она удивилась. «Да неужели Людмила кому-то отказывала?» «И вот ситуация», — продолжала Карпова. «Майя болеет, Ника полоумная, страна разваливается, Горбачев что-то мямлит. Я начала торговать тарелками, картинами и турецкими джинсами. Ездила в Польшу, Румынию, Грецию и на Кипр, благо проезд мне почти ничего не стоил, так как от моей гостиницы за границу ходил теплоход. Никаноркин, Майка и Ника оставались сами. Ника раздражала его своим громким голосом. Он ревновал ее к стихам, хотя его последние стихи были пропитаны Никиным мировоззрением. Кроме того, он так скандалил с Майей, что однажды сказал «или я, или Майя». Обиженный, он ушел в Дом творчества, где ему дали однокомнатный номер со всеми удобствами. Литфонд помогал ему. Он жил там бесплатно, иначе не выжил бы. Я осталась с тремя девочками, Майкой, Никой и младшей сестрой Светочкой. Добрая Ника навещала его. Он ни разу не спросил, как ты, Никуша, есть ли у вас деньги, как вы живете. Я возненавидела его. Отдала ему любовь и молодость. Эти далеко не правдивые слова были произнесены через 20 лет после смерти Никаноркина. Что же тогда говорилось ему при жизни? Корреспондент комсомолки Валентина Николаева, приезжавшая в Ялту в феврале 1983 года, свидетельствует. Что касается дедушки, то его следов точно не было ни в квартире, ни окрест. Может, был в отъезде? иначе я не упустила бы возможности встретиться с ним, да еще с писателем. Без сомнения, жена и дочь сделали все, чтобы эта встреча не состоялась, потому что она могла поставить под сомнение публикацию статьи, ставка на которую была велика. И уж совсем жуткую историю поведала мне Лушникова. Дедушка Ники был очень приличным человеком, самым благородным в их семье, рассказывает она. Он ходил в кухню по маленькой тропиночке, чтобы поставить чайник и вскипятить воду. Готовить на кухне ничего не мог, его туда не пускали. Справлять нужду должен был, извините, в банку у себя в маленькой комнате, в которой жил. И если забывал эту банку вынести, то его ругали, на чем свет стоит. Поэтому Анатолий Игнатьевич чаще жил в Доме творчества. Людмила и Майя считали, что у него много денег и что он должен их содержать. Когда Машка была маленькая, они уходили и ее на него оставляли. Повторение истории с Никой. А так с ним не общались. Его в семье никто ни по имени, ни папой не называл. Его называли только сосед. Говорили, вот сосед с чайником идет, чтобы сделать кипяток. Никоноркин не жаловался. Я так переживаю и понимаю, что они загубят Никушу, но меня к ней не подпускают. Если творческая судьба Никоноркина сложилась более-менее успешно, то в личной жизни он был глубоко несчастен. Его жена и дочь во главу угла всегда ставили деньги, в чем читатели еще не раз убедятся. Поэтому Карпова, так по ее рассказам любившая мужа, возненавидела его, когда он прогорел с облигациями, купленными на собственный гонорар. Но это далеко не все. Живший в Ялте родственник Леры Загуляевой, композитор Игорь Ковач, рассказывал ей, что Карпова, которую считали одной из самых красивых женщин Ялты, шла на встречи с другими мужчинами, не считаясь с мужем. В конце жизни Карпова мне призналась. «У меня был мужской характер. Я влюблялась на неделю». Он же первые несколько лет сидел с Никушей, так как Карпова работала, а Майя, поскольку молоко у нее вскоре после родов закончилось, уходила по каким-то своим делам. В ее отсутствие Никоноркин кормил малышку и гулял с ней. По словам Татьяны Барской, он часто приходил в редакцию ее газеты с Никой, оставлял ее в коляске под окном. «Майя дочерью мало занималась», подтвердила Любовь Красовская. «Занимался в основном дедушка, а Майя продолжала петь в хоре», свидетельствует Татьяна Барская. Майя и Карпова скандалили с Никоноркиным, постоянно упрекали его. А Лера Загудаева рассказала, как Никоноркин, сам человек возбудимый и нервный, умолял ее уговорить Майю и Карпову, чтобы они не кричали на Нику. Он этого не выносил, особенно конфликтовал с дочерью. А потом сбежал в Дом творчества. Но и живя там, по словам Леры Борисовны, помогал семье деньгами, платил за квартиру, покупал вещи Нике. Однажды, вспоминает Загудаева, Майя пришла к нему в Дом творчества и, не застав отца, открыла ящик его стола. Увидела сверху деньги, взяла их и сказала: «Он поймет». В этом была вся Майя. Справедливости ради отмечу, что та же Загудаева, когда вместе с Луговской отдыхала в Доме творчества, видела, как Карпова принесла Никоноркину чистое белье и забрала грязное. Вряд ли это был эпизод. И Загудаева отметила: «Чужие отношения потемки». Она говорила мне: «Они жили сложно, бедно, но, с другой стороны, Никоноркин тоже был жертвой». По словам кинорежиссера Ольги Самолевской, она ездила в Симферополь в больницу навестить Никоноркина, привезла ему фрукты. Это было воскресенье, но его никто из близких не навестил, семья была равнодушна к нему. Никоноркин был одинокий, среди этих, по ее выражению, волков, и кротко умирал. Самолевской было очень жаль его. Она поняла, какой он прекрасный человек. «Живя в Доме творчества, — вспоминала Карпова, — Никоноркин мне не изменял. Я похоронила его при жизни, человека, которого безумно любила. Впечатление, будто вдруг на гильотине мне отрезали голову. Когда он умер, я уже не рыдала. Уверен, что негативное отношение жены и дочери к Никоноркину передалось и Нике, которая адресовала дедушке такие строки. «Мы говорим с тобой на разных языках. Все буквы те же, а слова чужие. Живем с тобой на разных островах, хотя в одной квартире». Это стихотворение было написано в 1983 году, а за два года до этого, когда, очевидно, ситуация в доме была более благоприятна, Ника посвятила ему стихотворение погибшим в 1943 году в Эльтигене, зная, что он был участником Керченского десанта. В те годы Анатолий Игнатьевич был единственным хирургом в Эльтигене, который в медсанчасти, расположенной в землянке, сделал массу сложных операций, в том числе по ампутации ног и рук. В чем, а в мужестве ему не откажешь. «Нике было жалко дедушку», — рассказывала Карпова. «Она к нему хорошо относилась, говорила, что ему надо все прощать, потому что он был на фронте и воевал. А он ей не мог помочь, так как думал только о себе и о своем здоровье». По словам Барской, Никуша общалась с дедушкой тогда, когда стала известной. Ей было 10 лет, и в 17-18 лет навещала его в Доме творчества, куда обычно приходила вместе с Константином Постниковым. При встрече с Барской в конце 2013 года я поинтересовался, как познакомились Карпова и Никоноркин. Он лечился в институте Сеченова, а она работала там в библиотеке. Я знаю, что Анатолий Игнатьевич остаток лет провел в Доме творчества писателей. И умирал там в одиночестве. Карпова и Майя плохо относились к нему и его маме, не признавали ее. А ведь он мать очень любил, и в его книге «Еще одно цветение» я нашел посвященное ей небольшое и трогательное стихотворение. «Отцвету и в пространство уйду, не отыщешь мою звезду. В сонме звезд только искра маленькая. Там и встретимся, мама, мамонька». Примечание. Никоноркин. «Еще одно цветение». Стихи. Москва. Советский писатель. 1988 год. 128 страниц. Конец примечания. «Я ему верила», сказала Барская. «Он болел туберкулезом. Оригинальный человек. Как писатель я бы не сказала, что он какой-то особенный. На уровне литераторов того времени, 60-х годов. Почти согласен с мнением Татьяны Николаевны, но у Никоноркина есть немало хороших строк. Например, в конце стихотворения «В гостях у винодела» он пишет: «Светло-розов, темно-вишнев, спит в бутылках хмельной мускат. Сколько свадеб, сколько перов с этих полок на нас глядят». Как участник Великой Отечественной войны, Никоноркин писал о ней не только в стихах, но и в прозе. Известны его повести «Чайки над Эльтигеном» и особенно «40 дней, 40 ночей», которая была включена в золотую библиотеку книг о Великой Отечественной войне. А вот первые строки из письма Никоноркину одного из писателей. Подпись неразборчива. «Дорогой Анатолий Игнатьевич, примите, самый везучий и храбрый солдат из моих знакомых, поздравления с праздником Победы». Писательские интересы Никоноркина были разнообразны. Профессия врача подсказала ему темы прозаических произведений. Он поведал читателям о жизни замечательных медиков, работавших в Крыму: Пирогова, Дмитриева, Боброва и Зергина. Примечание. Пирогов, 1810-1881 годы, русский хирург и анатом, естествоиспытатель, педагог. Дмитриев, 1839-1904 годы, доктор медицины, ученый, основоположник климатолечения. Бобров, 1850-1904 годы, хирург, профессор, основатель метода климатолечения детей с костно-суставным туберкулезом. Изергин, 1870-1936 годы, русский врач, специалист по лечению туберкулеза. Конец примечания. В частности, в книге «Жить не старея», вышедшей в 1959 году, Анатолий Игнатьевич рассказал о Владимире Николаевиче Дмитриеве, который в 1860 году основал Ялту как курорт. А в 1984 году Никаноркин выпустил книгу «Солнечные города» об известной на весь мир Бобровке, детском костно-туберкулезном санатории в Алупке и работавших в нем докторах Боброве и Изергине. Никаноркин никогда не порывал с родным краем и даже в мирное время чувствовал себя солдатом. Передо мной газета «Енакиевский рабочий» от 7 октября 1987 года, номер 121, 10307. В ней на четвертой странице в поэтической рубрике «Родник» опубликовано его стихотворение «В ответе». Оторванный от семьи Анатолий Игнатьевич тосковал только по внучке. Приведу посвященное ей его стихотворение «Последняя любовь». Моя последняя любовь. Ей не сидится дома. О, эта мука, эта боль ей незнакома. Завьется молодость в пути, а мне дано в старенье еще одно перенести кораблекрушенье. О, эта мука, эта боль, душа кричала, моя последняя любовь, ты без причала. В самом деле, причалить к кому-нибудь, опереться на кого-то, Ника не могла. Интересно воспоминание Альберта Бурыкина. Я только раз контактировал с Никаноркиным. Был 1988 год, в котором родилась Маша. Я сижу с ней дома в Москве. Вдруг звонок из Ялты. «Здравствуйте, можно Майю?» «Я сейчас один. Майи нет. А кто вы?» «Я дедушка. Скажите, как вы преодолели этот щит, эту стену, Майю?» «Я долго шел, бился лбом, но самое главное — это любовь». И мы с ним говорили, помню ощущение духа, твердости, мужской руки, чего не хватало там, в семье, его сокрушение, прекрасное понимание ситуации изнутри и того, что переживаю я, где нахожусь и что будет. Этот контакт был при его жизни, и слава Богу, что был. Спустя 8 лет Майя сказала: «У нас дом был творческо-поэтический. Мой отец был членом Союза писателей России, потом Украины. У него вышли 15 книг. Он очень талантливый писатель. Единственный писатель, который поднял историю медицины Крыма. У него прекрасная поэзия». Ей вторила Карпова: «Ну, дедушка, воспитание Никуши было на фоне дедушки. Он прекрасный поэт и писатель, автор очень хорошей книги о Керченском десанте. С дедушкой мы жили как за каменной стеной». Насчет стены верно. Только ее выстроили Майя и Карпова между собой и Никаноркиным и действительно жили за ней. Не могу не привести мнение Петра Старчика, общавшегося с Никушей, когда ей было 9 лет. Никаноркин. Вот он как раз был более охранительный в этой семье, хотя и не жил с ними, то есть без отцовщина, без дедовщина. Получается, дедушка приходящий был, а это двойной удар. но у них с Никой отношения были хорошие. Он как раз был рядом. Не фарментарный, а свой дедушка. Свой мужчина, к тому же переживший войну человек. Ника им гордилась, потому что он участвовал в этом ужасающем десанте, когда погибли тысячи людей. То есть он ялтинский герой. А для Ники замечательный родственник, родной человек, который был в ее судьбе. Раз у него не было дома своего, значит, у них был конфликт, значит, он был изгнан из этого дома, Никиного. И отец, и дедушка. Тяжело. Это травма двойная. Двойная дыра в душе. Огромная пустота. Ничем не заполнишь ее. Как-то в разговоре с Людмилой Карповой я спросил, как сложилась судьба родителей Никоноркина? Он забрал их в Ялту, не спросив меня. Их переезд был главной причиной нашего раздора. Были скандалы. Никоноркин даже хотел покончить с собой. Он им помогал? Они помогали ему, так как он был беспомощен. Вначале умер его отец, очень хороший человек, а потом мать. Он к тому времени совсем с ума сошел и был похож на портрет пьяного Мусоргского, написанный за 2-3 дня до его смерти. Но мне его не было жалко, и до сих пор я не могу ему ничего простить. А как Ника относилась к деду? Если можно так сказать, очень высоко. Она же писала ему: «Мы говорим с тобой на разных языках». Она была тогда маленькая, а он не знал, что она пишет. Поставил замок на дверь в свою комнату под предлогом, что Ника якобы у него что-то украла. А как вы относились к его поэзии? Трогательно. Она была патриотическая, типично советская, иногда талантливая. Его стихи надо читать по несколько раз, чтобы вникнуть в суть переживаний автора. Если коротко сказать, он посредственный поэт-патриот, который завидовал стихам Ники и подражал им в конце жизни. Я читал его стихи, посвященные Маечке, Никуше. А вам он что-то посвящал? Конечно. Например, такое восьмистишее: «Я люблю тебя сильно-сильно. Как, быть может, любить дано только вас, терриконы синие, да донецкое небо одно. Буду добрым, всегда открытым, буду щедрым, любовь моя. Как железная антрацитная, как земля, где родился я». Позже в интернете я нашел еще одно его посвящение Карповой. Начиналось оно так: «Не расстанусь с такою ношей, словно перышко на весу, к морю синему бездорожью на руках тебя понесу».